Виртуальные изображения нескольких членов Совета Безопасности после некоторого обсуждения наконец исчезли, а пожилой человек, известный как министр, улыбнулся и вышел из конференц-зала, пожав руку Нику Фьюри, который ждал его снаружи. «Не волнуйтесь, в конце концов они обязательно согласятся, у меня есть способ убедить их». «Спасибо, сэр». Фьюри расплылся в улыбке. Стоящий перед ним старик по имени Александр Пирс был бывшим директором ЩАИТЭ, ныне министр Совета Безопасности, и именно он подтолкнул Фьюри к тому, чтобы тот стал директором ЩАИТЭ. Именно благодаря тому, что бывший директор постоянно крутится в Совете Безопасности, ЩАИТЭ так сильно развился и получал финансирование. Ник Фьюри был благодарен ему от всего сердца. «Не забывай навещать меня почаще». Пирс улыбнулся и похлопал Фьюри по плечу. Только после того, как Ник Фьюри ушел, Пирс вернулся на свое место, достал из ящика стола стопку информации и положил ее на стол. На папке было написано «Джерри Кармен». Примечание. Проект «Озарение», «Англ», «Проецтенсикхт», был секретной операцией ЩАИТЭА, предпринятой в качестве ответа на растущую необходимость в международной безопасности, которая появилась после битвы за Нью-Йорк. Агентам требовался уровень допуска выше 8, чтобы получить доступ к бухте хеликарьеров в Трискелионе. Предполагается, что только агенты 9 и 10 уровней допуска знали о проекте «Озарение», а также агенты Гидры, находящиеся в ЩАИТЭ под прикрытием. Хеликарьеры проекта были полностью автономны и оснащены мощнейшим вооружением, а также имели на борту десятки квинджетов. Впрочем, их система прицеливания работала не очень хорошо, а важнейший узел корабля был защищен лишь стеклянным куполом. Председатель Александр Гудвин Пирс, англ, Александр Гудвин Пирс, был одним из лидеров Гидры и одним из самых высокопоставленных оперативников под прикрытием, находящимся внутри правительства Соединенных Штатов, ЩАИТЭ и Совета мировой безопасности. После инцидента в Боготе он потерял веру в дипломатию и был завербован Гидрой. К 1989 году он стал заместителем секретаря Совета мировой безопасности и организовал освобождение Вернера Рейнхарта из тюрьмы. После повышения до председателя он руководил операциями ЩАИТЭ и назначил Ника Фьюри директором организации. Глава 299. Путешествие в Грецию. Путешествие в Грецию. Два дня спустя, Нью-Йорк, час ночи. Черный фургон бесшумно подъехал к вилле, у входа в которую стояли два львоподобных чудовища. Внутри фургона находились шестеро крепких и хорошо вооруженных мужчин. Помните, цель этой миссии – семья из трех человек. Повторяю, постарайтесь не причинить им вреда, просто вырубите их и тихо увезите, снова проинструктировал мужчина, шедший впереди. «Есть, сэр», – ответили в унисон оставшиеся пять человек. Они были элитой среди элит, выполняли бесчисленные опасные миссии и имели дело даже с инопланетными силами. Эта семья из трех человек была обычными людьми, для них это слишком просто. «Не будьте беспечны, как только миссия будет завершена, уходите немедленно». Командир был не так спокоен, как пять человек под его началом, потому что знал, что, хотя эти трое были обычными людьми, их член семьи настолько могущественен, что внушал ужас. «Волшебница. Сейчас, хотя волшебницы нет дома, не было никакой гарантии, что, если они будут медлить, она не примчится, если заметит что-то». Тем временем в соседней вилле Джерри открыл панель и нажал на кнопку, чтобы перейти в мир Гарри Поттера. Время перезарядки малого мира давно закончилось, но отправлялся от только сейчас, так как копил красные звезды. За это время благодаря усилиям Айши, а также результатом последней встречи с Киллианом и его солдатами количество красных звезд превысило 200 тысяч. Этого достаточно, чтобы он мог оставаться там некоторое время. Время замерло, и через мгновение Джерри снова вернулся в дырявый котел. На дворе было 15 июня 1992 года, и, видя, что время совпадает с тем, когда он уходил, а дневник Волан-де-Морта по-прежнему лежит на столе, он понял, что время в малом мире действительно не изменилось. На следующий день Джерри получил разрешение от Министерства магии на выезд, а также разрешение на въезд от Министерства магии Греции. Обычным волшебникам, желающим покинуть свою страну законным путем, требовалось двойное разрешение от Министерства магии своей страны и страны, в которую они собирались въехать. И обычному молодому волшебнику было очень сложно получить разрешение на выезд, если с ним не было родителей. Поэтому перед каникулами Джерри обратился за помощью к Снегу, назвав простую причину. Ему предстояло написать сочинение по истории магии на летних каникулах, и многие юные волшебники решили отправиться этим летом за границу. Гермиона, к примеру, планировала поехать во Францию. Джерри собирался написать о греческой магии, поэтому собирался подать заявку на поездку в Грецию. Однако тот факт, что заявление было подано так легко, во многом связан с его нынешним статусом. Он был не просто волшебником третьего курса Хогвартса, но и звездой национального квиддича, ставшим известным в сообществе волшебников Великобритании. Почему именно Греция? Потому что рядом с ней находится Албания. Почему бы просто не отправиться в Албанию, а не ехать в Грецию? Дамблдор знал, что Волан-де-Морт скрывается в обширных лесах Албании. В этих лесах он исследовал темную магию уже долгое время, и если Джерри прямо решит отправиться в Албанию, люди могут начать сравнивать их. Том Реддл в дневнике обманом заставлял Джерри отправиться в Албанию ради сокровищ Слизерина. Целью его должно быть слияние с душой, которая сейчас прячется где-то там. Наверняка он снова пытается устроить заговор с целью завладеть его телом любыми способами или пытается заставить его помочь создать себе физическое тело. Джерри пообещал Волан-де-Морту отправиться в Албанию не потому, что действительно хотел помочь. Он думал, что с нынешней силой сможет найти душу Волан-де-Морта и запечатать ее, предотвратив его появление в будущем. Так получилось, что он смог отправиться и в Грецию, место, имевшее для истории магии огромное значение. Древняя Греция произвела на свет немало очень известных волшебников. Андрос Неуязвимый, у которого был такой же гигантский патронус, как у Джерри, Герпий Злостный, впервые вывевший Василиска и создавший первый крестраж. Даже трехголового пса Хагрида вырастил греческий волшебник. А еще здесь есть множество очень опасных, могущественных и загадочных магических существ. Химеры, грифоны, гиппокампы, мантикоры и трехголовые псы. На самом деле, запечатывание Волан-де-Морта было, прямо говоря, случайным делом, а вот изучение древнегреческой магии, поиск всевозможных могущественных магических животных и повышение магического уровня – вот настоящая цель Джерри. «Мистер Кармен, вы действительно собираетесь уходить?» На лице Тома появилось сожаление, когда он услышал, что Джерри действительно уезжает, пробыв здесь всего один день. Разве можно было не сожалеть? Джерри был постоянным гостем в течение двух предыдущих летних каникул и платил немало галлеонов. «Я собираюсь в поездку в Грецию, так что...» Улыбнулся и пожал плечами Джерри. «Ох, Греция, это древнее место. Ты можешь посетить Миконос. Это известный туристический и очень красивый остров, но немного опасный. Насколько я помню, знаменитый уэльский игрок в квиддич, кажется, его звали Дай Луэллин, был съеден химерой, когда отдыхал там», — вспомнил старик Том. «Эх», — уголок рта Джерри дернулся, — «ты на что-то намекаешь?» Не обращая больше внимания на старого Тома, Джерри подошел к камину, взял горсть летучего пороха, крикнул «Министерство магии» и шагнул в камин. Он, конечно, не собирался отправляться в Грецию самолетом, что отнимало много времени и сил. С официальным разрешением он мог просто воспользоваться порталом министерства и переместиться прямо в греческое министерство магии. Это просто трата небольшого количества галлеонов, но разве Джерри не хватало денег? Выйдя из великолепного камина министерства магии и пройдя через полные волшебников залы, он первым делом переместился на лифте на 7-й уровень в отдел магических игр и спорта, чтобы навестить тренера и товарищей по команде. Несмотря на то, что он появился только во время турнира, раз уж он проделал весь путь до Министерства магии, было бы неправильно не нанести им визит. Навестив их, он отправился в трансгрессионный испытательный центр на 6-м этаже за портальным ключом. «Мистер Гринграсс, это виза и разрешение от Министерства магии в Греции». Джерри вежливо протянул директору отдела визу, которую Министерство магии прислало ему вчера. Мистер Гринграсс взял визу, просканировал ее, а затем оглядел Джерри с ног до головы, вздохнув. «Вот уж не думал, что из маленького ребенка ты так быстро станешь взрослым. Можешь прийти к нам в гости, когда у тебя будет время после возвращения из Греции. Дафна часто тебя упоминает». «Ха-ха, хорошо», — немного неловко ответил Джерри. Мистер Гринграсс не нашелся, что сказать, и достал из стопки портальных ключей, ведущий в Министерство магии в Греции. Примечание. Дай опасный Луэллин, англ. Дангероус Дейливиллин, игрок команды по квиддичу катапульты Кайрфилли. Его съела химера в греческих Микенах. В его честь назвали мемориальную медаль, которую вручают игроку, совершившему наиболее опасные и рискованные маневры. Также в его честь назвали палату в больнице СВ Мунга на втором этаже, где в конце 1995 года лечился Артур Уизли. Кеннелу Арти Уисп написал биографию Луиллина «Он летал как безумный». Глава 300. Министерство магии Греции. Министерство магии Греции. Столица Греции, Афины, Министерство магии. Добро пожаловать в Афины. После пространственного искажения сцена перед глазами Джерри резко изменилась. Он исчез из комнаты с кирпичными стенами и деревянным полом, приземлившись в зале с колоннами, полностью построенном из мрамора. Спасибо. Посмотрев на стоящую перед ним молодую греческую волшебницу, которая была одета в мантию совсем другого фасона, Джерри вежливо кивнул. Поскольку он собирался отправиться в Грецию, то заранее потратил некоторое время на изучение греческого языка и письменности. Хотя некоторые запинки еще оставались, он мог нормально общаться. Тут надо сказать, что если бы не освежение, из-за такого интенсивного изучения языков он бы уже помер. Дамблдор, владеющий не только языками разных стран, но и языками разных магических существ, действительно талантлив. Мантия греческих волшебников отличалась от мантии лондонских. Это была короткая туника, крепящаяся через плечо, напоминающая хитон, очень похожий на тот, что носили греческие божества. Первое впечатление у Джерри от волшебницы было, что она вполне привлекательна и симпатична. «Сэр, вам за эту дверь, поворачивайте направо, спускайтесь в холл третьего этажа и после регистрации можете отправляться на экскурсию». Под воодушевленным руководством греческой волшебницы Джерри вышел из помещения для перемещения и подошел к вращающейся мраморной лестнице. Греческое министерство магии выглядело не таким большим, как британское или французское, а этажей в нем было всего 5. Возможно, это было связано с тем, что в Греции сейчас не так много волшебников. Что касается архитектурного стиля, то он походил на стиль храмов из греческой мифологии. Почти все было сделано из белого мрамора, везде колонны, на которых были вырезаны изображения различных волшебных существ. Очень напоминало архитектурный стиль святилища зодиака из манги «Святой Сия», которую Джерри видел в прошлой жизни. Между 5 этажами использовались не магические лифты, как в Министерстве магии в Лондоне, а эскалаторы, похожие на те, что стоят в торговых центрах. Только вместо электричества использовалась магия для лестниц между этажами. Их было 2, одна поднимала вверх, другая опускала вниз. Сейчас Джерри находился на 4 этаже, поэтому ему достаточно было сделать шаг вниз, и мраморная лестница приведет его в холл 3 этажа. Возможно, сейчас летние каникулы и в Грецию приезжало много людей, но когда Джерри подошел к регистрационной стойке в холле, в очереди уже стояло около 12 человек. Судя по одеждам, среди них были волшебники из всех стран. Зарегистрировавшись в холле и узнав несколько правил для волшебников, которые необходимо соблюдать в Афинах, Джерри последовал подсказкам и покинул греческое министерство магии. Однако перед уходом он купил карту всей Греции у какого-то греческого волшебника в холле, который торговал ими. Это была не просто карта. Карта Греции с надписью «Афины» показывала различные особые места для волшебников. Выйдя из Министерства магии, чтобы прогуляться по волшебным улицам Греции и найти, где остановиться, ему пришлось воспользоваться этой картой. Его план состоял в том, чтобы сначала прогуляться по Греции, узнать о здешней магии и увидеть некоторых волшебных существ, обитающих здесь. А затем, когда придет время и он будет готов вернуться, отправиться в Албанию, найти душу Валандемарта и запечатать ее. Что касается мыслей юного Тамаридгла из дневника, то сейчас ему было все равно. Магические знания юного Валандемарта больше не так уж важны. Дневник, в конце концов, был всего лишь артефактом, сделанным Валандемартом на 6-м курсе. Душа, запечатанная внутри, принадлежала молодому Тамуридглу. В то время Том хоть и освоил довольно много темной магии, и его сила была очень велика, но сказать, насколько он был могущественным или выдающимся в плане магических достижений, было даже близко нельзя. По сравнению с Валандемартом, темным лордом, который развязал первую войну волшебников, он значительно уступал. Поэтому остальная ценность дневника заключалась лишь в поиске души Валандемарта. В тот момент, когда он найдет остатки его души, молодая душа Тома из дневника будет запечатана им в матрешке, поскольку больше не представляла никакой ценности. Неожиданно, но в основном мире я мало где бываю, а в этом малом мире начал путешествовать. Прогуливаясь по улицам Афин, глядя на древний город в 1992 году, Джерри почувствовал, что даже если бы он не учился магии, а просто путешествовал, это было бы совсем неплохо. Не используя магию, он просто следовал указаниям на волшебной карте, наслаждаясь пейзажами, пока шел к греческой улице волшебников. Греция была местом зарождения западной цивилизации, а Афины – ее столицей. В отличие от многих городов, заполненных высотными зданиями, в этом городе можно было увидеть больше исторических древнегреческих построек, которые были разбросаны по всему городу. А если вы волшебник, то сможете найти в этих зданиях множество следов магии. Идя по дороге, Джерри вскоре по карте добрался до центра Афины, самой высокой точки всего города, Афинского Акрополя. Огромный храм на вершине горы с более чем 2000-летней историей сейчас лежал в руинах, но в нем зафиксирован высочайший уровень греческой цивилизации в области архитектуры и скульптуры, а также культуры. Именно поэтому сюда ежегодно приезжает бесчисленное множество маглов. И под этим Акрополем, а точнее, под холмом, на котором он стоял, был спрятан греческий волшебный переулок. Не следуя за тысячами туристов со всего мира, которые стекались к Акрополю, чтобы купить билеты, Джерри по указаниям магической карты сошел с небольшой тропинки к чистому пруду под священным холмом. К тому моменту, когда он добрался до места, Джерри стало очевидно, что рядом с прудом были маглоотталкивающие чары. Слева и справа от пруда, возле холма, стояли два высеченных из мрамора, ростом более 3 метров, спартанских воина. Следуя указаниям, Джерри ввел в воду пруда поток магической силы. Под воздействием магической силы два спартанских воина, которые первоначально стояли неподвижно, внезапно проснулись. Вытянув мускулистые руки, схватили два камня в центре пруда, затем сильно дернули, и пруд и холм одновременно неожиданно треснули, открыв длинный туннель. Очевидно, это был вход к волшебному переулку. Джерри не стал медлить и шагнул в туннель, а когда скрылся вдали, гора и пруд снова вернулись к своему первоначальному состоянию, а две каменные статуи спартанцев закрыли глаза. Примечание. Святой Сия, манга Масами Курумады, выходившая в еженедельном журнале Shonen Jump с 1986 по 1991 год. По ее мотивам был снят одноименный аниме-сериал, трансляция которого продолжалась с 1986 по 1989 года. Манга и аниме завоевали большую популярность в Японии, странах Латинской Америки и Европе, включая Францию, Италию, Испанию. На английский же язык они были переведены лишь в 2003 году. По мотивам Saint Seiya было сделано 5 анимационных фильмов, показанных в японских кинотеатрах. Последний 6-й фильм стал CG-фильмом и вышел в 2014 году. В 2002 студия Toei Animation закончила экранизацию сериала в форме трехого, последняя из которых вышла в 2008 году. Сюжет. За 6 лет до основных событий сериала 100 сирот из Японии были собраны человеком по имени Мицума Сэкидо и посланы в разные уголки мира, чтобы стать легендарными воинами, известными как святые, воины греческой богини Афины. Эти воины находятся под защитой соответствующих им астрономических созвездий. Интересно, что Netflix выпустили 3D-мультфильм «Рыцари Зодиака» Святой Сэя в 2019 году, но нигде про это практически ни слова. Афинский Акрополь, Греч. Акрополь в городе Афины, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной ок. 300 м в длину и 170 м в ширину. Это было главное место для нахождения царя. Также внутри имелось немало храмов, где возносились молитвы греческим богам и воздавались жертвы. В настоящее время Акрополь – выдающийся памятник архитектурного искусства. Хотя есть свидетельство того, что холм был заселен еще в 4-м тысячелетии до н.э. Наиболее важные сооружения на этом месте, включая Парфенон, Пропилей, Эрехтионный храм Никеоптерос, были построены в В веке до н.э. по инициативе Перикла. Парфенон и другие здания были серьезно повреждены при осаде венецианцами в 1687 году, во время Турецко-Венецианской войны, 1684-1699, когда порох, хранившийся в Парфеноне, был поражен пушечным ядром и взорвался. Акрополь в древности, реконструкция Эль-Клензи, 1846 г. Глава 301. Мини-круг Мерлина. Мини-круг Мерлина. 6 недель спустя, в мраморном отеле на волшебном переулке, выполненном полностью в древнегреческом стиле, сводившем с ума археологов. Джерри, используя заклинание письма и управляя пером, писал несколько писем одновременно. Первое письмо было адресовано Гермионе, которая несколько дней назад отправилась с родителями во Францию и воспользовалась местной совиной почтой, чтобы отправить ему несколько книг, купленных на французском скрытом переулке. Несмотря на то, что эти книги по магии уже давно были у Джерри, он решил написать ответное письмо, чтобы выразить свою благодарность, и отправил несколько книг, которые он купил в Греции. В то же время он собирался отправить Гермионе подарок, карманный круг Мерлина, который он сделал, изучая греческую магию. По форме он напоминал красивое ожерелье, только в драгоценном камне в центре ожерелья был выгравирован уменьшенный круг Мерлина, и если его подпитывать магической силой, то оно могло очищать разум и позволяло лучше учиться. Конечно, сделать такое ожерелье не так-то просто. Уменьшить такой большой круг Мерлина и выгравировать его на маленьком драгоценном камне очень сложно. Даже Джерри потребовалась целая неделя, чтобы сделать все правильно. Поэтому, за исключением Гермионы, Гарри и остальные не получили ничего такого. Сколько времени он еще потратит на изготовление других подобных предметов? Даже Гермионе оно досталось отчасти потому, что он должен был проверить свои магические теории и догадки, прежде чем тратить время на его изготовление. Второе письмо было отправлено Гарри, потому что через несколько дней у Гарри был день рождения, и, как рассказал Рон, бедный Гарри сидел дома и никуда не мог пойти. Он послал Гарри несколько магических гаджетов, которые сделал на месте. Ничего особо полезного, но их можно было использовать для розыгрышей, и он специально встроил в устройство трюк, которому научился у Тома Ридла, чтобы скрыть их магические колебания от Министерства магии. Третье письмо было отправлено Рону, чей отец, Артур Уизли, некоторое время назад выиграл ежегодную премию ежедневного пророка. Это были целых 700 галлеонов. Поэтому их семья вместе отправилась в путешествие по Египту, заехав к старшему сыну, Биллу, который работал в египетском отделении банка Гринготтс ликвидатором заклятий. Он написал письмо с поздравлениями, а затем отправил ему несколько фирменных лакомств в Греции. Последнее письмо было адресовано Снегу. В нем он рассказывал о своих впечатлениях от пребывания в Греции, а также прислал ему в подарок несколько собранных им трав, которые можно было найти только здесь. Главное, что он купил по низкой цене несколько семян редких трав и бросил их в пространство шкатулки, чтобы с помощью магии жизни вырастить большую партию. За это время он почти обшарил всю Грецию, даже место под названием остров Миконос, рекомендованное старым Томом. Попутно он поймал несколько свирепых химер, которых бросил в шкатулку, а также через черный рынок купил у греческих волшебников трехголового пса, грифона и гиппокампа, которых передал Сунлаку на воспитание. Джерри вернул чародею наручи, и он снова смог использовать магию в пространстве шкатулки. Главная причина в том, что за то время, что они вместе, Сунлок вел себя очень хорошо, а с Эбонимо и Кулл-Обсидианом в пространстве шкатулку Джерри не боялся, что у него появятся какие-то странные мысли. Видя силу Джерри, Сунь-Лок боялся устраивать разногласия. Но самое главное, что за эти полтора месяца углубления в греческую магию Джерри добился определенных успехов в ней и уже начал готовиться к написанию магической книги. Правда, сейчас у него еще могли быть некоторые пробелы, если сравнивать со Снегом, Дамблдором и другими в отношении магии этой системы мира. Но благодаря тому, что он познакомился с тремя другими системами магии, его общая магическая сила была не меньше, чем у ведущих экспертов этого мира. Даже если ему действительно придется сражаться с Дамблдором, Джерри не считал, что уступит. Поэтому сейчас он готов объединить магическую теорию этого мира, записать кое-что из постигнутого в книгу, а затем опубликовать ее. В ней не будет конкретных заклинаний, только новые теории, которых не было в этом мире. С помощью этого он повысит свою репутацию. Просто быть талантливым игроком в Квиддич уже не удовлетворяло его. Он мог пойти дальше и создать что-то для будущего. Конечно, написать книгу, которая не была бы слишком резкой и повторяла бы магические теории этого мира, было непросто для любого волшебника. Это как если бы вы вызубрили школьный учебник и набрали 100 из 100 за тест. Но если бы вас попросили самостоятельно написать подобный учебник, сложность возросла бы в разы. Впрочем, он мог не торопиться. Что происходит? Почему ты не открывал дневник и не общался со мной в течение последнего месяца? Ты уже прибыл в леса Албании? Как только Джерри открыл дневник, в нем моментально появился вопрос. Джерри не открывал дневник с тех пор, как в последний раз был в дырявом котле 1,5 месяца назад. Том уже решил, что что-то раскрылось и вмешался Дамблдор. Ха-ха, не волнуйся, в этом месяце я путешествовал по Греции, слишком много веселился, вот и забыл об этом. Вспомнил только сегодня, завтра мы отправимся в леса Албании, написал Джерри в дневнике, равнодушно рассмеявшись. Волан-де-Морт в дневнике некоторое время молчал, потом написал в ответ «хорошо» и больше ничего. Джерри было ясно, что Волан-де-Морт в дневнике в ярости. Он волновался и паниковал в своем дневнике более 40 дней, в то время как Джерри просто не обращал на него внимания, почти забыв о нем. Как ему не злиться? Тем более, что Волан-де-Морт был крайне высокомерным. Сейчас он мог лишь тайно скрежетать зубами в своем дневнике. Завтра, когда они отправятся в леса Албании, он должен будет с помощью своей души полностью сломать душу Джерри, а затем завладеть его телом. Спустя столько времени у него уже давно готов метод, как объединить усилия с основной душой, чтобы завладеть телом юноши. Хотя Джерри не доверял ему, он всегда носил с собой дневник и научился у него многим приемам темной магии. А раз он учился у него магии, значит, должен был проникнуться хоть каким-то доверием, и он мог воспользоваться возможностью незаметно прикрепить свою душу к Джерри. Тогда, соединившись с основной душой, он насильно вселится в этого чрезвычайно талантливого мага Слизерина. Насколько могущественной могла быть душа 13-летнего волшебника? Глава 302. Инферналы. Инферналы. Великий албанский лес. Джерри держал в одной руке открытый дневник, управляя пером на нем с помощью заклинания для связи с душой Тамаридла, а другой рукой использовал полет, медленно перемещаясь по лесу. Пообещав вчера тому отправиться в лес Албании, он сегодня рано утром трансгрессировал прямо к границе Греции, а затем с помощью заклинания полета прибыл в Великий лес в Республике Албания. Ты уверен, что сокровище Слизерина находится где-то здесь? Да, в 200 метрах впереди есть большое дерево. Именно там Слизерин спрятал свои сокровища, быстро ответил Том в дневнике. Джерри улыбнулся и не стал ничего уточнять, а полетел к тому месту, где находилось большое дерево, как и говорил дневник. Хотя сейчас у Волан-де-Морта осталась только его основная душа, томящаяся в лесу, но это не значит, что темный лорд не представлял угрозы. Кроме того, он находился в месте, где Волан-де-Морт изучал темную магию, в секретном убежище, где он останавливался на короткое время после окончания учебы. Неизвестно, есть ли здесь ловушки. Так что в осторожности не было ничего плохого. В этот момент в небе над Джерри незаметно летели 12 роботов-солдат, нацеливая дальнобойные пулеметы и ракетные установки на врагов, которые могли появиться вокруг Джерри. А позади, в 500 метрах от Джерри, также незаметно следовали Эбонимо и Кулл Обсидиан, готовые в любой момент выдвинуться на помощь. Все эти приготовления Джерри сделал заранее, еще до входа в Великий лес. Он верил, что даже если Волан-де-Морт будет на пике своей силы, нынешнего состава будет достаточно, чтобы справиться с ним. Маглоотталкивающие чары нашел. Пролетев некоторое расстояние, Джерри понял, что перед ним следы чар, а еще он увидел большое дерево, о котором упоминал в дневник Тома. Это действительно было большое дерево, только в диаметре оно превышало 10 метров и стояло, раскинувшись, на небольшом холме. «Положи меня рядом с деревом». В дневнике появилась единственная строчка. Джерри шагнул вперед, как было велено, и положил дневник рядом с деревом. «Хисс!» Из дневника раздался змеиный шепот. При звуке змеиного голоса большое дерево, которое изначально выглядело нормально, неожиданно начало меняться, кора дерева медленно отходила, и появилась деревянная дверь, разрисованная различными узорами из змей. Джерри прищурился при виде такого, снова взял в руки дневник, осторожно толкнул дверь и шагнул внутрь. За дверью оказался тоннель, покрытый резными змеями, и после пересечения длинного тоннеля перед ним мгновенно открылось пространство. Трава, деревья, озеро и дом. Судя по всему, центр большого дерева Волан-де-Морт давно выдолбил и с помощью заклинания незримого расширения превратил его в секретную базу размером с 2 футбольных поля. С помощью лодки можно добраться до дома в центре озера, в нем находится сокровище Слизерина. В дневнике появился быстрый почерк, Джерри поднял бровь, кажется, догадываясь, что происходит, но возражать не стал и приблизился к лодке. Том в дневнике, увидев, что Джерри без колебаний направился к лодке, понял, что проблема не слишком велика. Хотя дневник «Крестраж» был сделан Волан-де-Мортом на шестом курсе, и в нем запечатана душа того времени, темный лорд носил его с собой, прежде чем передать на хранение Малфою-старшему. Так что он многое знал о том, чем занимался Волан-де-Морт в Албанском лесу после окончания школы. Джерри сделал шаг к лодке, затем поднял весла и начал медленно плыть к дому в центре озера. Если он все правильно рассчитал, то Волан-де-Морт сейчас вселился в какое-нибудь животное и прятался в доме в центре озера, наблюдая за его передвижениями. И он хорошо представлял, что находится в этом озере. И точно, едва лодка достигла берега, как из озера разом потянулись промокшие тонкие руки и ухватились за край лодки. И дневник, который изначально был в руках Джерри, тоже что-то призвало. Он внезапно отделился от Джерри и полетел в сторону второго этажа дома. Инферналы. Увидев руки, крепко державшие лодку, Джерри ничуть не удивился, а встал и применил заклинание полета. Однако, чего он никак не ожидал, так это того, что заклинание не сработало. Тогда он попытался трансгрессировать, но и это не сработало. Очевидно, на озере наложили заклинание, запрещающее полет и трансгрессию. Полет. Первая стадия. На спине Джерри распахнулась пара больших белых крыльев, и он взлетел вверх, игнорируя запрещающее полет заклинание. Заклинание, наложенное здесь, можно было использовать только против заклинаний этого мира, но не против улучшений Джерри. Явление 10 драконов. По взмаху руки 10 гигантских огненных драконов появились из воздуха и устремились к трупам, появившимся из озера внизу. Маленькая лодка и озеро – это особенность темного лорда. Он помнил, что в фильме, когда Дамблдор и Гарри отправились на поиски медальона Салазара Слизерина, они попали в подобную ловушку Волан-де-Морта. Теперь, хотя он не знал заклинания «Огненный шторм» Дамблдора, его самостоятельно созданное заклинание «Огненный дракон» могло с тем же успехом сдерживать инферналов. К тому же он был не один. Тра-та-та-та-та. Бум. Джерри только что использовал заклинание, чтобы убрать часть инферналов, и 12 роботов, прибывших сразу после Джерри, одновременно активировали пулеметы на плечах и ракеты, начав сметать трупы внизу. Кроме того, Эбонимо управлял деревьями и камнями в пространстве, превращая их в острое оружие, которое летало туда-сюда среди инферналов. Акула-обсидиан стоял на берегу и сметал своей большой киркой группы мертвецов, которые выходили на берег. Джерри успел лишь применить наступательную магию, как все закончилось. «Вы действительно хороши!» Джерри рассмеялся и не стал больше ничего говорить, а, взмахнув крыльями, опустился к дому в центре озера. В этот момент дневник, слившись с главной душой Волан-де-Морта, которая находилась в змее, ошеломленно посмотрел на происходящее за окном. А главная душа вообще потеряла дар речи, обратившись к молодому «я» в дневнике. «Это и есть то тело, которое ты приготовил для меня. Тебе кажется, будто я живу слишком легко, и хочешь доставить мне немного острых ощущений. Этот ребенок меня обманул, но я оставил на нем метку. Как только мы начнем захватывать его тело, все легко разрешится». В этот момент Том в дневнике еще не понял, что его обманула маскировка Джерри, он еще верил в свои шансы на победу. Примечание. Инферналы, англ. Инфериус, МНЧ. Инфери, оживленные с помощью заклинания трупы умерших. Очевидно, нет разницы, кем были эти люди при жизни, магами или маглами. Инферналы действуют по велению волшебника, их создавшего, нечто вроде зомби. Инферналы выглядят, как тощие мертвецы с бледной кожей и впалыми белыми затуманенными слепыми глазами. Они одеты в грязные лохмотья, и их кожа не просто холодная, а ледяная. Инферналы не имеют собственной воли или разума, а подчиняются лишь велению хозяина, управляющего ими. Они не чувствуют боли и не способны самостоятельно найти выход из непредвиденной ситуации. У них отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому удобнее всего их использовать как стражей или воинов. Очевидно сходство между инферналами и зомби. Джоан Роулинг не хотела вмешивать зомби в свою историю, так как они не являются частью британского фольклора, а также легенды о зомби противоречат ее идее. Согласно им, зомби заключают в себя часть души человека, наколдовавшего их. Привлечение зомби в историю запутало бы и без того сложную ситуацию с крестражами Волан-де-Морта. К тому же Роулинг считала историю с зомби слишком избитой. Глава 303. Битва душ. Битва душ. Овладей. Увидев, как Джерри входит в дом, Направляясь к лестнице на втором этаже, основная душа Волан-де-Морта вылетела из змеи, а часть – из дневника, и со всей возможной скоростью устремилась в сторону Джерри. Их цель была проста. Опираясь на связь, которую душа Тома оставила в душе Джерри, напрямую проникнуть в духовный мир юноши, сразиться с ним двое против одного, полностью разорвать его крошечную душу на части, а затем слиться воедино и занять его физическое тело. Джерри смотрел на летящие к нему души, ничуть не паникуя, спокойно достал шкатулку и вынул из нее приготовленные русские матрешки, выгравированные запечатывающими заклинаниями. Мерлиновые штаны, что это за чудовище? Когда основная душа и осколок, следуя оставленной ранее связи, ворвались в мир духов Джерри, они были ошарашены. Разумно подумать, что 13-летний волшебник, даже если его магическая сила была огромная, из-за возраста будет иметь слабую душу. И сейчас на него нападала душа Волан-де-Морта и ее осколок, один из крестражей, который из-за подпитки темной магией был лишь немногим слабее основной души. В условиях 2:1 даже более сильный взрослый волшебник не смог бы им противостоять. Однако стоящая перед ними душа была в 3 с лишним раза больше, чем они оба вместе взятые. «Добро пожаловать в мой духовный мир, Волан-де-Морт». Джерри в духовном мире медленно открыл глаза. В мире ученик-чародея он следовал за Бальтазаром, магом, прожившим 1000 лет, и научился у него работать с душами. Искусство поглощения души, запечатывание души и магический договор, во всем этом фигурировала душа. А поскольку он переродился, его душа была намного сильнее, чем у обычного волшебника. К тому же техника медитации также способствовала медленному усилению его души. Из-за всего этого сила его души была намного больше, чем у Волан-де-Морта. Именно поэтому он позволил душе темного лорда войти в свой духовный мир. «Мы сражаемся 2 против 1, у нас еще есть шансы на победу». Молодой и красивый Том Реддл подбодрил лысого и безносого Волан-де-Морта и первым устремился к душе Джерри. На самом деле молодая душа, независимо от знаний, уровня или статуса, сейчас гораздо сильнее основной души, которая 5 раз раскалывалась и пребывала в ослабленном состоянии. Поэтому, даже столкнувшись с Джерри, чья сила души явно превосходила его собственную, Том не сдался и призвал основную душу атаковать вместе. Хотя Волан-де-Морт и проклинал его за идиотизм, желая бежать, но Том Реддл был его молодой душой. В итоге он все же стиснул зубы и последовал за ней. Какая красивая мысль! Увидев спешащий к нему дуэт, Джерри холодно улыбнулся и небрежно принял исходную стойку. Если бы Джерри в этот момент был 13-летним подростком, который раньше не сражался, как, например, Гарри, то он действительно мог бы ослабнуть под атаками этих двоих. Ведь битва между душами, если нет специальных средств, по сути, простейший бой на кулаках. Однако Джерри не только не ребенок, но и полупрофессионал в боях, мастерски владеющий джит-кундо и цинна. 2 года с освежением позволили ему изучить джиу-джитсу, сандо и муай-тай, а также другие различные боевые искусства. А его противники, только и взмахивающие палочками, не имели опыта в боях. Великий дракон размахивает хвостом, золотая змея обвивает запястье, костолом, захват в немецком стиле. Ай, ох, ах. Менее чем за 2 минуты Том и Волан-де-Морт слишком ослабли, пытаясь выдержать под атаками души Джерри. Не надо. Стоп, стоп, стоп. Увидев, что кулак Джерри, который был больше их голов, снова атакует, Том и Волан-де-Морт одновременно попросили о перемирии. Из-за существования других крестражей, независимо от того, была ли это основная или осколок души, невозможно было уничтожить их в мире духов. В лучшем случае они становились слабее. Однако атака на душу была очень болезненной, боль была не меньше, чем при использовании Круциатус. Ну раз так, то на этом все. Глядя на Тома и Темного Лорда, которые стали прозрачными, Джерри убрал кулак, затем закрыл глаза и сосредоточился. Техника вдыхания души. Вернувшись в реальный мир, Джерри, только что поднявшийся на 2-й этаж, медленно открыл глаза, затем поднял руку к себе и выполнил технику. Техника вдыхания души – это магия, которая могла вытащить душу из физического тела. Она могла высасывать как злых духов, овладевавших телами других людей, так и чужие души, которые рвались в мир духов человека, желая посеять хаос. Во время сражения с Морганой в мире ученика-чародея Бальтазар использовал эту магию, чтобы высосать душу Морганы из Вероники. Под воздействием магии душа Волан-де-Морта была насильно вытащена из Джерри. Печать. Открыв самую нижнюю из матрешек, Джерри запечатала в ней ослабленную душу Волан-де-Морта, которая не могла сопротивляться. И в тот самый момент, когда Волан-де-Морт был запечатан, Джерри услышал из его уст нецензурную брань, которая в переводе означала примерно следующее. «Черт, я и не подозревал, что в юности был настолько отсталым». По мнению души Волан-де-Морта, если бы не Том, превративший Джерри в монстра, то, если бы он еще немного восстановился, то отправился бы на поиски пожирателей смерти и нашел способ восстановиться. Техника вдыхания души. Запечатав основную душу, Джерри тут же снова притянул душу Тома из дневника. «Ты хорошо скрывался, все были одурачены тобой. Похоже, что Василиск в тайной комнате был уничтожен не Дамблдором, а тобой». Взглянув на стоящего перед ним Джерри, Том Реддл многое понял. На самом деле он не виноват. Он участвовал в жизни Джерри в Хогвартсе целый год, и юноша лгал не только ему, но и всем. Никто не знал, что Джерри такой могущественный. Максимум, что они думали, что Джерри – очень талантливый ученик и ловец. Иначе он не потерял бы бдительность перед Джерри. Это правда, Василиск не имеет никакого отношения к Дамблдору, его давно приютил я. И даже профессор Квиррелл на первом курсе был убит мной. И я давно знаю, что ты – крестраж Волан-де-Морта, и также знаю все оставшиеся крестражи и их местонахождение. Кольцо, медальон, кубок, диадема. Джерри подошел к молодому Волан-де-Морту, уголки его рта постепенно приподнимались. Удивлен или испуган? Глава 304. Сокровища Волан-де-Морта. Сокровища Волан-де-Морта. Кто ты, черт возьми, такой? В глазах Тома появилось недоверие. Кто этот человек? Он не может быть 13-летним юным волшебником. Неважно, продемонстрированная им сила или знание, это невозможно узнать и понять юному волшебнику. Даже Дамблдор, которого он боялся больше всего, не знал, какие крестражи у него есть и где они находятся. И даже не обязательно знал, что он их создал. Джерри пожал плечами и поднял второй слой матрешек. «Тебе не нужно знать, кто я. Просто пойми, что я запечатаю все крестражи один за другим, чтобы вы никогда больше не увидели свет». Печать. Потянувшись к ослабленной душе юного Волан-де-Морта, Джерри отправил его во второй слой русской матрешки. «Ха-ха-ха, ну и что, что мы будем запечатаны? Мы бессмертны, а ты – амбициозный слизеринец. Дамблдор тебя не отпустит, рано или поздно ты откроешь печать и освободишь нас». Юный Том мысленно послал Джерри послание перед запечатыванием. «Не тебе об этом беспокоиться. Я, не ты, и лишь собираюсь сделать этот мир лучше для волшебников. Я никогда не собирался никем править. Зачем же Дамблдору делать из меня врага?» Джерри знал, что юный Волан-де-Морт провоцирует его на то, чтобы он стал врагом Дамблдора, но Том не понимал, что его конечной целью было лишь совершенствование своего магического мастерства, а не обретение власти и управление волшебниками и маглами. В крайнем случае, он хотел найти способ сделать испорченный мир волшебников немного лучше или хотя бы немного более процветающим, лишь бы он стал благоприятным для волшебников и позволил создавать больше новой магии. Сейчас он начинает писать книги на основе магических знаний, которые почерпнул из других миров, и это делается не только для повышения репутации. Он также хотел, чтобы многие талантливые маги в этом мире вдохновились его книгами, создавая что-то свое, совершенствуя и усиливая магию. Энергия человека ограничена, и Джерри не был настоящим гением. Поэтому, если он будет полагаться только на себя, неизвестно сколько времени ему понадобится, чтобы стать таким существом, как бог или демон. А с учетом того, что все люди собирают себе помощников, он мог не только обрести славу и богатство, написав книгу, но и узнать больше и стать более могущественным благодаря новым книгам, написанным другими. В конце концов, мир Гарри Поттера для Джерри просто малый мир, и не было никакой необходимости тратить силы и время на то, что делал Волан-де-Морт. Даже если в итоге у него возникнет конфликт с Дамблдором, это ничего не значит. Дамблдор старел с каждым днем, а он становился все сильнее и сильнее. Так о чем беспокоиться? Полностью запечатав душу Волан-де-Морта, Джерри начал прочесывать дом и пространство за его пределами. Он полагал, что в тайном убежище Темного Лорда должно быть немало записей о магических исследованиях и кое-каких полезных вещей. Конечно, после некоторых раскопок и поисков он действительно нашел немало ценного. Прежде всего, здесь были драгоценные травы и редкие магические зелья, среди которых были и лекарства, и яды, а также несколько формул волшебных зелий, созданных самим Волан-де-Мортом. Среди них Джерри больше всего ценил зелье возрождения и сопровождающее его заклинание воскрешения. Будучи мастером волшебных зелий не хуже Снега, Волан-де-Морт создал зелье возрождения, которое вместе с разработанным им заклинанием воскрешения и некоторыми вспомогательными предметами могло прекрасно воскрешать людей, чьи души все еще существовали в мире после смерти. Кроме того, он нашел несколько заклинаний темной магии, например, заклинание по созданию и контролю инферналов, созданию крестражей, темной метки, одержимости души и так далее. Джерри обнаружил, что исследования Волан-де-Морта в области темной магии, особенно в области душ, были действительно хороши. Конечно, он не станет заниматься темной магией, имеющей большие побочные эффекты, как, например, создание крестражей, но изучение всего этого действительно будет чрезвычайно полезным для его магических исследований в области душ. Так что на самом деле душа Тома из дневника ему не врала, здесь действительно были сокровища, только не Слизерина, а Волан-де-Морта. Кроме того, на втором этаже он обнаружил змею, содержащую приличное количество магии. Змея хотела подкрасться к Джерри, пока он и Волан-де-Морт вели битву душ, но была легко усмирена Эбонимо, который последовал за Джерри в дом и защищал его. Первоначально Джерри хотел убить змею, но потом передумал. Ведь он помнил, что эта змея, скорее всего, была нагайной и последним крестражем темного лорда. Только она еще не стала им. На самом деле, если Джерри правильно помнил, эта змея по имени Нагайна на самом деле была Маледиктус из фильма «Фантастические твари и где они обитают 2». Когда она превращалась в человека, то была красивой азиаткой. Маледиктус – женщина, чья кровь была проклята от рождения. Они рождаются в человеческом облике и обладают способностью превращаться в магических существ благодаря унаследованной крови. Однако по мере взросления они полностью превращаются в магическое существо и не могут вернуть себе человеческий облик, а их воспоминания о том, что они были людьми, постепенно исчезают. Поэтому магические существа, встречающиеся в дикой природе, могут оказаться на самом деле проклятыми девушками. Джерри изменил свое мнение, так как подумал, что маледиктусы могли появиться из-за неудачи людей, когда они использовали кровь магических существ, чтобы получить силу колдовать. Возможно, существование Нагайны поможет ему в дальнейшем в его исследованиях, посвященных формированию родословной волшебника и тому, как усилить свою собственную кровь. Так что в конце концов он заключил с ней контракт, а затем отпустил ее в шкатулку на попечение Суньлока. А во, поразительно, мне дали много красных звезд. Закончив зачистку базы Волан-де-Морта, Джерри с удовлетворением покинул албанский лес и вернулся в гостиницу и первым делом открыл панель, проверить заработок. Как и ожидалось, хотя он и не убил Волан-де-Морта, но, просто запечатав его, уже получил 50 тысяч красных звезд. В глубине души он верил, что, если запечатает и другие крестражи, то получит намного больше. После того, как он заберет душу темного лорда из этого мира, и тот больше не сможет держать в страхе волшебников, возможно, ему дадут еще красных звезд. Это же главный злодей мира, и хотя он доставлял неприятности только британскому сообществу волшебников, избавление от него определенно предотвратит множество смертей волшебников и маглов. Таким образом, весь следующий месяц до начала занятий Джерри сосредоточился на изучении материалов, добытых на секретной базе Волан-де-Морта, а также на написании своей первой книги по магии. Примечание. Нагайна Англ. Нагини, Маледиктус, окончательно превратившийся в огромную ядовитую змею зеленовато-коричневого оттенка, была ближайшей помощницей лорда Волан-де-Морта и одним из его крестражей, созданным после убийства Берты Джоркинс. Маледиктус Англ. Маледиктус, женщина, чья кровь была проклята от рождения. Проклятие Маледиктуса превращает человека в животное. Также оно передается от матери к дочери. Очень мудрая и хитрая женщина, позже превращенная в змею. Женщина с проклятием Маледиктус появилась в фильме «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда» в исполнении Клауди Ким. Она станет змеей Нагайной. Это первый раз, когда был упомянут термин «Маледиктус», хотя кровнородственные проклятия упоминались и ранее, как в случае с историей Малфой. Глава 305. Ночной рыцарь. Ночной рыцарь. За 2 дня до начала занятий в Хогвартсе, в 5 часов пополудни, Англия, улица Лондона. Молодой человек в черном костюме, с чемоданом в одной руке и палочкой в другой, стоял на обочине дороги, выпуская свою магическую силу, чего-то ожидая. У него были недлинные каштановые волосы, строгие и объемные черты лица, а также стройная и подтянутая фигура, оставляющая очень глубокое впечатление с первого взгляда, словно светлячка в темной ночи, его невозможно было не заметить. Этот Джерри, который вернулся из греческого министерства магии порталом и совсем недавно покинул лондонское министерство магии. На самом деле, когда он вернулся, можно было прямо пройти через камин министерства магии с помощью летучего пороха и мгновенно добраться до дырявого котла, а можно было трансгрессировать в косой переулок, найдя безлюдное место. Однако вместо того, чтобы выбрать этот легкий путь, он предпочел стоять на обочине дороги и магии вызывать ночного рыцаря, экстренный пассажирский транспорт, специально предназначенный для ведьм и волшебников, попавших в беду. Согласно его предыдущему впечатлению от просмотра фильма, а также некоторым знаниям, полученным за это время, внутри ночного рыцаря было много магии высокого уровня, связанной с зачарованием и алхимией, а также магией времени, которая ему была так нужна. Именно поэтому он выделил немного времени, чтобы испытать этот волшебный автобус. В мире волшебников не все могли трансгрессировать, только те, кто прошел экзамен и получил квалификацию, могли свободно использовать его в качестве ежедневного способа передвижения. В противном случае вы были бы как водитель без лицензии в магловском мире, которого Министерство магии арестует и оштрафует в качестве наказания. Поэтому старым, больным и немощным волшебникам, которые не могут трансгрессировать, приходилось полагаться на странно быстрый автобус «Ночной рыцарь». Стоит вам протянуть палочку, как «Ночной рыцарь» почувствует магию и помчится к вам как можно быстрее, чтобы доставить в любое место, куда можно добраться по суше. Вот только поездка на автобусе может оказаться не слишком комфортной. Согласно информации, которую удалось раздобыть Джерри, до появления автобуса Министерство магии хотело найти общественный транспорт, обслуживающий пожилых, больных и инвалидов. Сначала некоторые предлагали использовать летающие метлы в стиле такси или подвесные корзины под фистралами. Но в итоге все эти предложения отклонил тогдашний министр магии Дугалд Макфейл. В конце концов, именно Макфейл вдохновился магловским транспортом, а затем собрал мастеров мира волшебников. Только благодаря изучению магловских автобусов был создан нынешний «Ночной рыцарь», официально запущенный в 1865 году. Когда автобус был введен в эксплуатацию, его бойкотировали фанатики волшебного сообщества, которые сочли его магловским оскорблением для волшебников и направили множество статей в раздел писем читателей ежедневного пророка. Однако, поскольку пробный запуск был положительно воспринят большинством волшебников в мире, в конце концов вопрос решился. Треск. Не прошло и 10 минут после того, как Джерри встал на обочине, как перед ним, резко затормозив, остановился ярко-фиолетовый трехэтажный автобус, мчавшийся издалека со скоростью, за которой просто невозможно было уследить. Огромные колеса, фары и габариты, а также надпись «Ночной рыцарь», написанная золотыми буквами на лобовом стекле, выделяли его на улице. Однако пешеходы в округе закрывали на автобус глаза, как будто его и вовсе не существовало. «Добро пожаловать в «Ночной рыцарь»! Это транспорт для волшебников и ведьм, оказавшихся в беде. Меня зовут Стэн Шанпайк, и я ваш кондуктор на сегодняшний вечер». Когда «Ночной рыцарь» остановился, из дверей показался кондуктор, одетый в фиолетовую униформу, на вид лет 18-19, с парой больших ушей и несколькими прыщами на лице. «Спасибо, не подбросите меня до бара «Дырявый котел»?» – элегантно спросил Джерри, снимая шляпу. «Конечно, всего 7 секли, плюс 3 за шоколадку и еще за горячую воду и зубную щетку. А Мерлин, вы Джерри Кармен, легендарный ловец сборной Англии по квиддичу? Я ваш большой поклонник. Можно попросить об автографе?» Стэн вышел из автобуса и умело назвал стоимость проезда и соответствующие услуги, но когда он дошел до половины и внимательно рассмотрел Джерри, то тут же воскликнул в шоке. Как любитель квиддича мог не узнать Джерри, знаменитого английского ловца? Хотя тот только начинал третий год обучения в Хогвартсе, он своими собственными силами вернул на вершину падающую с небес сборную Англии по квиддичу. На международных турнирах последних 2 лет сборная Англии по квиддичу каждый раз брала верх, потому что Джерри первым ловил снитч. Даже в сердцах многих фанатиков английская команда по квиддичу с Джерри имела все шансы выйти на первое место в последующем Кубке мира по квиддичу и одержать окончательную победу. Без проблем. Джерри учтиво кивнул, не ожидая встретить фаната в «Ночном рыцаре». Но это нормально, даже когда он путешествовал по Греции, он несколько раз встречал фанатов. В конце концов, в мире волшебников квиддич гораздо более известный вид спорта, чем баскетбол или футбол в мире маглов. По правде говоря, в мире волшебников вообще было не так уж много магических видов спорта. Под руководством кондуктора Стэна Джерри вошел в автобус со своим чемоданом. В отличие от магловских автобусов, в «Ночном рыцаре» не было ни одного сиденья, на которое можно было бы сесть, а вместо них за отгороженными занавесками местах стояли кровати с латунным каркасом. Из шести кроватей в данный момент только на одной спала очень пожилая ведьма, остальные были пусты, хотя у Джерри сложилось четкое впечатление, что на двух верхних ярусах находится еще полдюжины волшебников. «Мистер Кармен, можете прилечь здесь». Стэн с некоторым волнением взял чемодан Джерри и засунул его под одну из кроватей у самого входа, затем указал на сидящего впереди пожилого волшебника в очках с толстыми стеклами и представил его. «Это наш водитель, Эрни Прэнк. Эрни, это Джерри Кармен, легендарный ловец английской команды. О, мистер Кармен, добро пожаловать. Вы не можете пропустить чемпионат мира по квиддичу в следующем году». С улыбкой кивнул ему старый волшебник Эрни, повернув голову. Примечание. Стэнли Стэн Шанпайк, англ. Стэнли Стан Шунпике, молодой волшебник, кондуктор автобуса «Ночной рыцарь». Впервые мы с ним знакомимся как с кондуктором автобуса «Ночной рыцарь». В августе 1993 года Гарри Поттер сбегает из дома Дурсли, а немного позже он случайно вызывает волшебный автобус. Гарри, не желая называть свое имя, представляется Невиллом Долгопупсом и просит отвезти его в Косой переулок. Год спустя Гарри видит его мельком на чемпионате мира по квиддичу, где Стэн заливается соловьем перед болгарскими вейлами и втирает им, будто он уже почти стал самым молодым министром магии. Эти постоянные попытки придать себе больший вес, чем он имеет на самом деле, в дальнейшем сыграют с Шанпайком злую шутку. Короче, Стэн выбрал не самое удачное время, чтобы намекать посетителям дырявого котла, будто ему известны планы пожирателей. Нашлись добрые люди, и Шанпайка арестовали. Несмотря на то, что всем маломальски знакомым со Стэном понятно, что из него такой же пожиратель смерти, как из Нюхлера дракон, министерство не спешит его отпускать даже после разговора об этом с Альбусом Дамблдором. Энергичный Руфус Скримджер из кожи вон лезет, чтобы хотя бы создать впечатление, что ситуация у министерства под контролем. А арест пожирателя смерти звучит намного лучше, чем неправомерный арест по ошибке. Так Стэн попал в Азкабан. Практически ни за что. Но не прошло и года, как Стэн Шанпайк оказывается на свободе. Летом 1997 года Волан-де-Морт устроил массовый побег пожирателей из Азкабана. Заодно освободили и Шанпайка. Но не стоит радоваться. Теперь Стэн находится под заклятием Империуса и действительно участвует в акциях пожирателей. Например, в операции 7 Поттеров он пальнул в Гарри заклинанием, но промазал. Остается только удивляться, как в такой сумятице Гарри молниеносно оценил ситуацию и применил к Стэну всего лишь экспеллиармус, сохранив тем самым ему жизнь, но и выдав себя фирменным заклинанием. Оказавшись испачканным в темных делах сторонников Волан-де-Морта, Стэн пытается занять достойное место среди них. Он подкидывает работенку охотникам за головами. Об этом упоминали подельники Фенрира Сивого. При этом вряд ли Стэн становится полноправным пожирателем смерти с черной меткой на руке. Глава 306. Пространственный разлом. Пространственный разлом. Отправляемся, следующая остановка, бар «Дырявый котел», крикнул Эрни, и, нажав одной ногой на педаль газа, автобус мгновенно перешел в движение, как будто ему не нужно было ускоряться, сразу набрав максимальную скорость. Резкий переход создал резкую инерцию, но тело Джерри было намного сильнее обычного, и, просто протянув руку и схватившись за поручень рядом, он легко стабилизировался. Стэн, сидевший на кресле напротив него, вздохнул. Такая скорость реакции должна быть у лучшего ловца, такое определенно не под силу обычным волшебникам. Это что, пространственная магия? Джерри, крепко сидевший на своем месте, начал наблюдать за ночным рыцарем и вскоре заметил его необычность. Автобус ехал с необычайной скоростью, настолько быстро, что обычный человек не сможет разглядеть окружающий пейзаж, но замедляться не было никакой необходимости. Это объяснялось тем, что любые препятствия, такие как пешеходы, автомобили, фонари, почтовые ящики и мусорные баки, с которыми сталкивался ночной рыцарь, автоматически уходили с дороги и возвращались в исходное положение только после того, как автобус проезжал мимо. Джерри сразу же понял, что во время движения использовалась очень сложная пространственная магия. Он ехал не по дороге, а по пространственному разрыву. Все предметы на пути автобуса автоматически отпрыгивали в сторону, но не то чтобы они действительно отпрыгивали, просто автобус проник в пространственный разлом, и предметы как будто сжимались, но на самом деле никаких изменений в реальности не происходило. Вот почему люди не могут заметить ночного рыцаря и почему он ездит так быстро. Кроме того, при езде на автобусе возникало головокружение, как при трансгрессии. Считалось, что волшебники не могут трансгрессировать с автобусом. Тогда, изучив схожие пространственные принципы, создали разновидность пространственной магии, которая позволяла автобусу проходить по пространственным трещинам и быстро перемещаться. Однако это, похоже, отличалось от фильма, который он видел в своей предыдущей жизни. В фильме «Ночной рыцарь» ехал по дороге, но при этом ему приходилось уворачиваться от пешеходов, останавливаться и ждать, когда кто-то преграждал дорогу, а если он хотел обогнать машину, то с помощью пространственной магии сжимался и проезжал рядом, при этом даже замедляя течение времени. На самом деле с того момента, как Джерри сел в автобус, и до того, как он добрался до бара, автобус не проявлял никаких свойств, связанных со временем. Он путешествовал через пространственный разлом и даже не уклонялся от чего-либо по дороге. Возможно, в этом и заключается разница между оригинальной книгой и экранизацией. Менее чем за 2 минуты ночной рыцарь преодолел часовой путь на машине и остановился у входа в дырявый котел. Джерри был немного разочарован тем, что не ощутил магию времени, но и это вполне приемлемо. Способ путешествия по пространственной трещине очень вдохновил его. Впервые он обнаружил, что пространственная магия может быть использована подобным образом. Однако, к сожалению, у такой новой пространственной магии, которая не использовалась самими волшебниками в качестве способа перемещения, было много недостатков. Учитывая нынешнее понимание Джерри пространственной магии, он считал, что, скорее всего, такой способ перемещения непосредственно по пространственным разломам потребует очень крепкого тела. Как и в случае с трансгрессией, когда неудачное применение может разделить тебя на части, в результате чего можно лишиться рук или ног, так и в случае с этим видом магии, перемещающийся через пространственные трещины не сможет вынести подобного.